Основы изучения Каббалы. Часть первая. Урок 20. Раби Михаила бен Песах Портнара. Как ты уже заметил, я всегда начинаю с маленького разговора. Этот раз я хочу дать ответ на вопрос, который мне кто-то задал. Кто был твой учитель? И мой ответ: у меня нет учителя. Единственный учитель для меня — это Ари. Во мне нет желания принадлежать к группе. Когда я читаю Ари, я чувствую Ари во мне. Но каждый из вас свободен делать то, что он, она желает делать. Самое важное, чтобы Каббала помогала вам. Чтобы преуспеть в этом, ты должен знать, что должен оставить свой интеллект. Это самый важный элемент твоей учебы. В некотором смысле подчиниться. Смысл в том, что ты должен снова и снова стараться оставлять свой интеллект, потому что в Каббале нет понимания. Единственное, что ты должен делать, это сделать себя восприимчивым. Когда ты читаешь с намерением учить, знай, ты не прав. В каком-то смысле дело не в твоем продвижении. Каббала – это духовное обновление человека, и это то, что ты и я делаем. Не думай, что ты тот, кто способен спасать других. Спаси себя. И мое намерение — помочь тебе так же, как это делал Ари. Сделай себя маленьким, крошечным. Разве ты что-то знаешь? Настоящее духовное такое тонкое, а одно моргание ресниц — и все исчезло. Поэтому не чувствуй себя гордым или хорошим, или еще как. Сделай себя маленьким, крошечным внутри. Тогда ты получишь от Высшего. Пока ты читаешь, знай, ты не должен что-то запоминать, повторять снова и снова, как ты сделал это или делал это в школе. Я хочу идти глубже и глубже. Мое желание – сам Творец. Было всего несколько людей, кто знал все о Каббале. Это Ари и, конечно же, сам автор Зоара. Но они одна душа. Конечно, разные люди в разные времена, но душа одна. Эти два человека с одной душой достигли этого высокого уровня. В отличие от других, которые не достигли этого уровня. Я продолжаю без системы, потому что днем и ночью я нахожусь с Ари. Что я говорю? Не от меня. Это идет не от меня. Это от Высшего. Я не представляю себя, только то, что я могу ухватить из настоящего духовного. То я даю вам. Эту работу я делаю ухватить и стараюсь взять себя с Высшим. Я ощущаю Ари как живого человека. Для меня он все еще жив. С тобой я хочу подняться как можно выше. Я занимаюсь тем, что для меня самое лучшее. Нигде в этом мире нет никого, кто учит группу так, как я. С тобой я хочу реализовать высочайшее. Это мое желание. Чем больше ты читаешь, тем выше и глубже ты придешь. Не повторяй, только выше и глубже, потому что каждый день – это новый день, особый день. Давай продолжим с инструкции по внутреннему очищению. Третья тема в духовном понимании. Какое бы ни было наше понимание под нашим. Я имею в виду нас, получающих. В некотором смысле это желание с нашей стороны — реакция. Адекватной реакции. Все идеально. Мы и мы тоже идеальны. Все из нас в идеальной целостности. У нас нет нехватки ни в чем, только реакции неадекватные. И это потому, что мы хотим получить эгоистическим способом, тогда как качество Высшего, вечного – это давать. Из-за этого есть несоответствие между светом и нами. Ты должен знать это, потому что теперь ты можешь строить силу, чтобы стереть разницу и постараться прийти в соответствии с его качествами. Эту работу ты и я должны делать, и внутри этой работы различные виды ступеней, мадригот, множественные. Все возможные различия, чтобы привести нас в соответствии с его именами. Каждое имя – это ступень, мадрига, единственная, высшая. Сначала мы должны узнать, что это, и затем привести себя в соответствие. Продолжая читать текст, понимая с точки зрения душ, которые они получают в мирах, таким образом вся реальность разделена на три ступени. С нашей точки обзора мы видим только три ступени. Его сущность, Эйн-Соф и души. Сущность его света – это манифестация его самого. Но он недостижим для нас, и поэтому мы не можем говорить об этом. Остальные две, Эйн-Соф и души, Нешама или Нешамот, единственное и множественное. Все вместе три ступени. Мы всегда начинаем с этих трех ступеней. И следующий шаг приводит различия между верхним и нижним. Текст. Мы не можем говорить о его сущности, потому что корень и место созданий начинается в творении. Как сказано, конец его действия лежит в его желании. Что это значит? Что конец уже был с самого начала, корень всего в начале. И как я уже сказал, мы не можем говорить о его сущности. Запрещено говорить, что было до творения. Это запрещено, потому что это не было дано нам. Это не тема нашего изучения, не тема для постижения. Знай, когда тебе приходится говорить на эту тему, это только спекуляции. Ничего более. Об этом нет никакого понимания, поэтому мы не можем говорить об этом. Пожалуйста, помести это глубоко в своем сердце. Понимание имеет значение опыта. Это настоящее понимание. Испытать имеет довольно-таки другое значение, чем мы привыкли делать под названием зубрить. Это я не хочу. Я хочу, чтобы ты учил путем ощущения без понимания. Этот путь учил Ари, и он дал его только нескольким ученикам, потому что многие из них не могли сделать этого. Я не даю тебе прямого ответа, потому что я хочу, чтобы ты искал ответ. Ты должен приложить много усилий, чтобы найти свой ответ. В некотором смысле сам поиск ответа является более важным, чем сам ответ. Когда у тебя есть ответ, в этот же момент возникает ограничение. А мы стремимся к вещам, которые не имеют ограничений в этом мире. И ты не сможешь найти такое учение, которое ты учишь здесь. В нашем материальном мире все построено на понимании, но в истинно духовном это по-другому. Ты знаешь, что значит мираж? Ты видишь картинку оазиса, его тень. Когда ты приближаешься, тень отодвигается. Что мы делаем, выглядит так же. Разница лишь в том, что ты идешь глубже в оазис, а тень исчезает. Так же, как в пустыне. Ты хочешь пить и видишь воду, но когда ты уже около нее, она исчезает. В некотором смысле наша работа – это стремление к воде. Но есть большая разница. Мы приближаемся к цели, хотя она кажется недостижимой. Знай. Ты достигнешь своей цели. И то же самое с вопросами, которые у тебя есть. Если у тебя есть вопрос, а ответа нет, не ищи. Кто тебе даст моментальный ответ, но работай, приложи усилия так, чтобы ты мог найти ответ сам. Когда ты готов, ты получишь свой ответ. Очень важно иметь вопросы. Это хорошо, что ты не все знаешь. Это хорошо, что ты не знаешь ответа. Но, пожалуйста, имей желание к ответу. Желание знать, потому что эта тяга есть кли. Теперь ты как сосуд, куда может войти ответ. Языком кабалы мы говорим «эйн ор бли кли» – «нет света без сосуда». Когда у тебя есть сосуд «кли», ты можешь получить свет «ор». Имей вопросы, и даже если у тебя нет ответов, это не имеет значения, потому что в некотором смысле каждый вопрос – это недостача. И все недостача, которые у тебя есть, делает отверстие, и в эти отверстия может прийти заполнение, свет, вечный свет. Мы не говорим о его сущности, о его корнях, потому что невозможно ничего знать о его сущности, невозможно говорить о его качествах, это не дано человеку. Поэтому ты не можешь спрашивать, это принадлежит к периоду до творения. Это не в наших силах, это не принадлежит нашему измерению. Чтобы спрашивать этот вопрос, предположим, кто-то спрашивает вопрос, касающийся этого. Первое – это философия, и второе – ты придешь к огромному разочарованию. Твой интеллект любит философию, но это не дает тебе никакого развития. Это не может спасти тебя. Текст. Бесконечность. Это образ творения, до творения. Его желание дать удовольствие всем на уровне бесконечности. И это называется Эйн Соф Барух, Эйн Соф Благословленный. Это Эйн Соф, откуда началось создание творения. Это начало тоже является моментом, о котором мы не можем ничего знать. Но есть разница. Теперь у нас есть его излучение, хотя не прямым путем. Его излучение идет к нам, но мы все же не можем говорить об этом. Но мы можем чувствовать и использовать, когда придем в мир Ацилут. Только тогда мы приходим в мир Ацилут, Брия, Ецера и Асия, мы можем ощущать что-то, но не знать. Я говорю об этом, ты читаешь, и это все. Постепенно ты начнешь чувствовать, но сейчас тебе нужно терпение и намерение. Эйн Соф – это бесконечность, Эйн Соф и есть творение. Текст. Связь между его сутью и душами, нешамот. Мы понимаем эту связь как его желание давать наслаждение его творением, бесконечность. Это начало этого процесса и называется свет ор без кли. Мы говорим о свете внутри кли. Когда нет света в кли, мы говорим о птицах в небе, а не в клетках. Невозможно говорить о свете, пока нет света внутри нас, или, другими словами, пока мы не ограничиваем свет внутри нас. Текст. В этом мы видим корень всех созданий. Свет Ор делает кли. Свет делает все создания. Поэтому там должен быть корень. Мы можем учить, исходя из корня, но что в корне? Текст. Корень. Это союз Творца с творением. Это его желание давать наслаждение всем творениям. Это желание начинается из бесконечности и идет до мира Асия. Асия – это самый последний мир. Что такое мир? Мир – это огрубление света. Самый низкий, последний духовный мир – это Асия. И затем начинается наш материальный мир. Конечно, есть союз между его сутью и душами. Его суть мы не можем понять, потому что там между бесконечность, соединяющая его суть с душами, это единственный альянс. Текст. Единственное понимание, которое у нас есть, что это его желание наслаждать свои творения. Только этот союз является темой Каббалы. О других вещах мы не говорим. Не говорим об этом, потому что мы не можем. Наша тема только союз между светом, Ор и Кли. Ничего больше. Мы не говорим о морали или религии или о чем-то другом, только о свете кли. Свет с качеством давать и кли с качеством получать, желание. Это все, хотя и во всех различных видах, но не более, только давать и получать. Это все. В некотором смысле очень легко и просто. Это тема нашего изучения. Все разновидности между отдачей, бесконечностью, эйнсов и кли, желаний. Это наше учение. От эйнсов до кли получатель, до мира сия. Мы не трогаем наш мир. Наш мир нас не интересует. Конечно, мы проводим сравнение с нашим миром, но не говорим о нашем мире. Нам только нужно привести себя в соответствии с пространством между эйнсов и кли. Это духовный мир, о котором мы говорим в нашей учебе. И пока мы учимся, мы приводим себя в соответствии с этими духовными мирами. И все отверстия, сделанные нашими вопросами, может войти свет. И мы можем испытать бесконечность. Текст. Ограничение. Высший свет Ор, Элион, имеет два элемента. Постижимое и непостижимое. То, что мы обсуждаем, относительно Ор-Элион, ограничивается нашей реакцией постижимого. Тот, кто постигает, что должно быть постижимо, или, другими словами, он, кто может быть постигнут. Что постигающий понимает, мы можем постичь только то, что постижимо. Конечно, ты ни слова не понял. Возможно, слова ослепляют ваши глаза. Неважно. Иди дальше и возьми то, что можешь. Когда ты думаешь, это слишком трудно для меня, ты не имеешь правильных кли. Пока достаточно знать это. Давать и получать свет и кли. И между светом и кли у тебя есть масах, сила воли. Со стороны человека кли мы видим масах, со стороны света это миры. Миры или масах – это одно и то же. Миры огрубляются, рождаясь от масаха, потому что масах делает огрубление. Существует система фильтрации. Есть фильтры в мирах и есть фильтры в человеке. Мы учим фильтры мира. Но в некотором смысле это одно и то же самое. Мы делаем то, что мы должны делать, пока не придем в мир Ацелут. В этом мире Адам, первый человек, был создан. И когда мы придем в этот мир, он будет менее тонкий. Имеется в виду, он будет ощущаться менее тонким. Конечно, этот мир очень тонкий, и эта тонкость очень важна. Но шаг за шагом мы будем больше учить об этом, больше чувствовать, пока мы сможем ощущать и оставаться в этой тонкости. Но не сейчас. Сейчас мы ничего не можем понимать. Текст. Человек должен сделать исправление, чтобы получить свет. И эти исправления называются сферот. Но свет не меняется. Что такое сферот? Существует ли сферот в свете? Какие сферот? Находится ли сферот вне человека? Зачем нужны сферот? Сферот – это качество, сила и свет. Сила. Внутри света нет сферот, потому что свет не имеет форму. Мы испытываем наше исправление как 10 сферот, 10 вкусов. Мы можем рассматривать сферот как свет, как спектр света, 7 цветов радуги. Но позже я скажу тебе больше. Так, ты знаешь, есть 10 сферот, и первые 3 только свет, которые окружают нас. Мы только можем ощутить 7 сферот, а 3 другие, кетер, хохма и бина, это свет, который окружает нас. И хотя есть 10 сферот в отношении света, нет изменений. Нет абсолютно никакого изменения в свете, только мы меняемся, потому что мы приводим себя в соответствие со светом. Как? Потому что мы реагируем в адекватной манере, и это мы учим в Кабале. В Кабале мы учим, как огрубление света было структурировано. И это мы называем миры. Олам – единственное, и Оламот – множественное. Мы можем видеть 10 сферот как духовную лестницу. И пока мы учимся, пока мы приводим себя в соответствие, мы поднимаемся по лестнице. Таким образом, мы можем испытать духовную лестницу внутри себя. Потому что свет делает гравировки для света, которые соответствуют свету. Когда мы говорим, что нет изменения, почему тогда мы говорим о мирах, духовных мирах? И где духовная лестница в духовных мирах? Почему мы говорим, что там нет изменений? Свет структурирован таким образом, что каждый раз мы видим новые вещи. Первый свет бесконечен. И тот бесконечный свет окружен в некотором роде одеждой. И эта одежда становится все более грубой, но внутри все еще есть бесконечный свет. Свет идет от Эйнсов, а мир Осия из Осия в наш мир. Это наша задача, чтобы собрать силы так, чтобы последнюю и самую грубую одежду сделать тоньше, чтобы достичь свет, и свет мог достичь нас. Когда мы достигаем такого огрубленного уровня, масах исчезает. Масах исчезает, и мы можем идти дальше. Мы можем это видеть путем нашего внутреннего зрения. Самая последняя и самая низшая ступень со стороны света – мир Осия. Но для нас Осия – это первая ступень. И когда мы достигли мир Осия, мы можем идти дальше. В некотором смысле мы получили что-то дополнительное, и когда мы поднимаемся по этой лестнице, огрубление света становится более тонким. До самого момента, пока мы не достигнем нашего высшего уровня. И самый высший уровень является истиной, реальностью. Не думай, что настоящая реальность – это только самый высший уровень. Как только ты разрешишь первый экран, что ты увидишь, изумительно. Ты можешь сравнить это с слепым человеком, который ничего не видел, и после операции он стал видеть. Ты можешь представить. Поэтому нам не нужно понимание, только усилие. Помни, нет понимания в настоящем духовном. Используя это усилие, чтобы сделать себя изнутри восприимчивым. Конечно, должна быть проделана работа, и как только у тебя будут все ингредиенты, ты, несомненно, придешь к ощущению. И когда ты почувствуешь, и когда ты почувствовал однажды, ты хочешь больше и больше. Какой опыт у тебя будет, не имеет значения. Суть в самом опыте, который тебе дал великолепное ощущение. Не думай, я фантазирую. Когда ты ощутишь, ты увидишь, что это не фантазия. Время подошло, чтобы ты испытал, и знай, что время подошло для всех. Текст. Теперь ты видишь в молитве два раздела. Мы просим Творца помочь нам и дать нам свободу. Сейчас мы много читаем, и позже наступит понимание. И это не единственная книга. Я сделаю для тебя больше. И все исходит от Ари. Ни слова от меня. Чем дальше мы идем, тем больше я буду использовать оригинальный текст Ари. Также я делаю в Зоар. В этом изменении больше текста. Больше содержания, лучше и лучше. Почему? Я расту. Ты растешь, и поэтому я могу идти глубже и глубже. Во-первых, то, как я перевожу Зоар, никого больше в мире нет. И это уникально. Я ни слова не меняю в Зоар. И мы будем чувствовать глубже и глубже. Это как Сейнсов, свет не меняется. Мы меняемся. Что я делаю, так это приношу сюда Зоар, чтобы мы могли получить полное освобождение. Не только для себя, но для всех вас. Текст. Страница 12. Вступление в Каббала. Желание, рацион, наслаждаться является кирпичом нашего творения. Это вступление в Каббала написано Якуда Ашлаг и содержит 40 страниц. Рав Ханания говорит, Боре желает дать предпочтение Израилю, поэтому он дал им Тору и предписание. Рав Ханания – это один из авторов, один из 10 светов, который написал Зоар. Там было 10 светов. Все света были представлены. У каждого человека была особая связь с одной из 10 сферот. Кто-то имел связь с Хохмой, другой – с Бина. Что это значит? Когда у вас есть 10 человек, и у каждого из них есть особая связь и лучшая комбинация, когда каждый человек является представителем одной из 10 сферот. Когда эти 10 человек были вместе, получился свет 10 сферот. Ты можешь представить? Хорошо. Хорошо уметь учителя, и одного учителя достаточно. Когда тебе хочется больше учителей, знай, ты будешь в замешательстве, потому что каждый из них имеет свою особую комбинацию. Когда у тебя один учитель, сияние будет из одного источника. Я имею в виду из корня души твоего учителя. Возможно, корень вашей души другой, но излучение исходит из одного и того же источника. Вход света может быть разным, но исходит он от одного источника. И это излучение идет к тебе от твоего учителя. Когда у тебя несколько учителей одновременно, тогда возможно, что информация идет из разных входов. Конечно, излучение само по себе одно и то же. И имею в виду тут, что точка зрения будет другой, и это может сбить вас с толку. Поэтому лучше иметь одного учителя. Я имею мои личные врата, мою личную душу, и я получаю от Ари. Школа в Израиле связана с Ашлагом. Ашлаг был великой душой, но ученой душой, очень высокая, но в то же время очень сухая. Ашлаг тоже взял от Ари. Но для меня лучше читать Ари, чем Ашлага. Врата, откуда приходит свет Ари, это врата середины. Некоторые каббалисты с левой стороны, с моей стороны идет с правой, а Ари в середине. Когда кто-то пытается сформулировать духовное, это квазинаучно. И это то, что делают израильские братья. Это очень длинный и трудный путь. Я хочу идти быстрее, я хочу идти прямо к цели. Я не иду на компромисс, потому что это тебя отвлечет. Но, конечно, каждый из вас свободен делать свой выбор. Когда ты работаешь над собой в своей комфортной комнате, в этот момент мир получает огромное излучение из того, что ты читаешь. Этого не случится, когда ты пойдешь на конгресс и будешь обнимать друг друга. Где ты? Конечно, это хорошо, но знай, это отношение современных каббалистов. Я прочитал много материала, но никогда не видел упоминания об этом. Но теперь современный каббалист ходит на конгрессы, говорит и слышит о каббале в изощренной манере. Они говорят в каббале о времени, которое должно прийти, но это время в настоящем. Нет будущего, только настоящее. Они развивают некоторого рода силу. Но есть ли сила в каббале? Чем меньше силы у тебя есть, тем больше спасения ты получишь. Как только ты думаешь, ты понимаешь, ты потеряешь нить. Знай, нить очень тонкая. Ты не можешь обманывать в духовном. Все дело в том, что ты хочешь. Ты хочешь быть спасенным. Тогда не иди за массой, не иди по той же дороге, как делают другие. Следуй пути Ари. Но самое главное, когда ты хочешь выйти из массы и хочешь прийти к личному отношению с духовным, тогда ты должен работать над собой. Все зависит от тебя. Существует духовный закон. Нет насилия в духовном. Поэтому не рекомендуй кабалу или наоборот, не отговаривай от кабалы. Я даю тебе только то, что я вижу своими глазами. И мои глаза видят читай Ари. То, что я испытываю и вижу, способ быстрее достичь вечной цели, которую я передаю тебе. Это то, что я делаю, но ты свободен выбирать. Ты должен сам решить, что ты хочешь делать. Я стараюсь сделать следующее. Я хочу пройти или пойти высоко, как возможно, прямым путем. Я хочу привести тебя к твоей, к нашей цели. У меня намерение привести тебя к кульминации, до извержения, так что ты можешь испытать духовное в чистом виде вместе со мной. Знаешь, когда ты жаждешь целостность или цельность, в некотором смысле ты должен быть немного асоциальным. Не будь социальным. Все, что ты делаешь в социальной манере, дает тебе удовольствие, но потом у тебя похмелье. Когда ты присоединяешься к группе, ты чувствуешь силу, но позже ты чувствуешь депрессию. Почему? Знай, настоящая духовная работа – это индивидуальный процесс. Твоя работа касается только твоей индивидуальной духовной работы, и это противоречит массе, групповому духу. Когда ты делаешь свою духовную работу, не будет похмелья. Конечно, будут взлеты и падения, но они твои, а твоей души. Это произойдет, когда ты начнешь самостоятельно один сидеть в своей комнате. Читаем далее в тексте. Мы должны понять, какую привилегию Боре дал Израилю. Что за нечистота в каждом из нас, которая только может быть устранена с помощью Торы и заповеди. В этом коротком тексте столько много информации. Как ты уж знаешь, Израиль – это он, и она, кто стремится прийти к Творцу Боре прямым путем. И слово «привилегия» на иврите – это «лицкот». И это слово имеет одинаковый корень, как слово «чистота». Поэтому хорошо знать немного языка иврита. Тогда ты можешь видеть, что Тора не написана символическим языком. Существует связь, соответствие в Торе между буквами и словами. Она становится ли он становится символичным тому, кто не понимает. Однако это становится реальностью тому, кто имеет немного понимания. Символический язык для головы. Но на самом деле, учитывая силу, есть опыт. И это то, что мы делаем. Я хочу прийти с тобой к опыту. И позже придет понимание. Но это позже. Нашей главной целью по-прежнему является опыт. Как я уже сказал, корень слова «привилегия» такая же, как и слово «очищать». Почему это дано Израилю? Почему он дал это Израилю и дал им привилегию? И что за нечистота в каждом из нас? Эти слова все от Ашлага. Текст. Цель творения – доставлять удовольствие в изобилии. Поэтому Боре создал в каждой душе огромную недостачу, чтобы творение могло получить его удовольствие. Позволь быть недостаче, и чем больше недостачи у тебя есть, тем больше кли, тем больше удовольствия ты получишь. Эти две вещи настолько связаны друг с другом, что их невозможно разделить. Что было создано? Желание получать. Когда у нас есть недостача, мы можем получить. Предположим, ты не голоден, и тебе подают великолепную еду. Сможешь ли ты насладиться? Суть жизни – это желание получить. Пожалуйста, держи это в сердце. Желание твое, желание жить, должно расти каждый день. Чем больше желание растет, когда у тебя есть настоящее желание жить, настоящую жизнь, тем больше ты получишь. Все в твоих руках. Никакая судьба не действует против тебя. Конечно, у тебя есть твоя личная судьба. Каждый из нас рождается под определенным знаком, и эти знаки имеют влияние. Но в действительности, когда твое желание настоящее, настоящего духовного огромно, ты выходишь из-под влияния своей судьбы. На самом деле ты можешь поменять свою судьбу. Но когда ты живешь по законам природы, тогда ты являешься объектом судьбы, точно как это решено в момент твоего рождения. Помни, это только тогда знаки имеют влияние. Но для тех, кто знает кабалой или кто занят кабалой, нет влияния никакого. Тогда нет ничего, что влияет. Твоя судьба в твоих руках. Что это значит? Что Создатель Боре дал Израилю привилегию, потому что Израиль мог очистить себя. На иврите это рацион лекабель. Рацион – это желание получать, и это внутри эйнсов. Эйнсов и желание получать сидят вместе. Как это возможно? Это трудно понять. Как что-то неотделимое может иметь два? В эйнсов есть источник света и также есть источник получать, кли. Даже на таком высоком уровне оба существуют. И как я уже говорил ранее, в настоящем духовности есть противоположность. Это кажется невозможным, трудно представить, потому что наш земной разум говорит, что это невозможно, чтобы две вещи существовали в одном. Но это реальность. В свете находится корень, кли, и это он, Ашлаг, хочет нам сказать. Даже желание получать идет из вечности. Все наши желания исходят от Творца Боре. Нет понимания, но источник – кли находится в свете. Все желания внутри источника. Смотри на это так. Чем больше желания, свет становится грубее и грубее. И, наконец-то, достигает нашего мира. И мы видим это в виде тьмы. Для нас свет как тьма. Конечно, свет все еще свет. Но для нас мы так далеко с нашей точки зрения. Это тьма. Поэтому мы должны идти к свету. Мы должны очистить себя, чтобы мы могли испытать свет. Свет огрубляется до того, как он достигает человека, пока не становится желанием здесь, на земле. Поэтому все такое грубое на нашей земле, но настоящая жизнь – наше существование внутри. Давай я тебе приведу пример. Космонавт, который отправляется на Луну, он завернут в громадную упаковку. То же самое с нашей душой. Она завернута в наше тело. Заметь, мы не являемся нашим телом. Наше тело только упаковка, а душа внутри как астронавт в костюме. Астронавту нужен костюм, иначе он не может лететь в космос. И нам тоже нужен наше тело, чтобы мы могли оставаться здесь, на Земле. Чтобы жить на Земле, мы получили идеальную одежду. Наше тело как капсула, а душа внутри. Это очень важно понимать. Астронавту нужна капсула, чтобы лететь на Луну. Нам нужна капсула, чтобы оставаться на Земле. Вот еще один пример. Когда люди говорят о астронавте, они говорят о человеке, который внутри костюма. Он не говорит о его костюме. Они говорят о астронавте, о том, кто в костюме. То же самое мы. Твоя реальность внутри тебя. Не снаружи, а внутри. Конечно, ты ощущаешь свои руки, ноги и так далее, но вся суть в твоих желаниях. Когда ты голоден, это не твой желудок голоден. У твоего желудка нет желания еды. Это твое желание еды. Ты видишь его. Ты видишь это? Твои пальцы двигаются, потому что это твое желание, чтобы они двигались. Когда нет желания, ничего не будет происходить. Все действия, которые ты делаешь, сначала идут изнутри. Люди говорят тебе, что ты должен сначала очистить себя, чтобы ощутить свет. Человек должен очистить себя, означает, он должен очистить свои желания. Когда ты все еще думаешь, что ты должен очистить свое тело, свое мясо, это детские представления. Что я делаю с тобой, так это привожу твои желания в соответствии со светом. Мы собираемся исследовать все миры сверху, с эйнсов и вниз. Медленно мы будем путешествовать к моменту, когда был рожден Адам, и мы увидим, какая была материя там, где он родился. Когда Адам родился, все поля сознания были другими, в некотором смысле выше. Все силы были соединены друг с другом. Нас привели в более низкое поле, что означает, что наше внутреннее было разрушено. И когда это случилось, все осадки сил были разбросаны внутри нас. Это причина, почему мы чувствуем несоответствие внутри нас, почему у нас так много сомнений и так далее. Это необходимо так, что теперь мы можем сделать исправление, строить и поднимать осадки сил выше. И это то, что подразумевается под словом «привилегия». Он дал привилегию Израилю, означает то, что очистить тот, кто очистит свои желания, построит его внутреннее, принесет свое внутреннее в соответствии с Высшим. Тот, кто сделает это, является привилегированным. В существовании было две вещи – свет Ор и желание Рацион. Свет Ор на иврите – изобилие Шефа и желание получать Рацион Лекабель. Изобилие Шефа – то же самое, что свет Ор и желание получать оба из одного источника. Для человека является необходимым развить желание получать Рацион Лекабель. Ни слова «о давать». Творец Буре желает, чтобы мы получали. Он создал и он создает в нас желание получать, не желание давать. Это очень важно. Вложи это в свое сердце. Создано только желание получать. Вопрос, почему мы созданы получать, а не созданы, а не создания, которые хотят давать? Ответ. Это кажется очень логичным. Ангел желает давать. Почему? Потому что ангел создан с желанием давать. Ангелы не должны думать в некотором роде, они как работы. Но Творец Боре решил создать настоящего партнера, человека. В его великой мудрости он создал нас, как его партнера. И позже мы будем учить больше о силах, о мирах, Адам Кадмон и так далее. Мы будем учить о всех разновидностях, о различных одеяниях света. Есть ли у ангелов свободная воля? Нет. В некотором смысле это неправильный вопрос. Почему он создал нас? Это выглядит так. Разве может кусок керамики сказать мастеру, почему ты сделал меня таким образом? Нет, место такому вопросу будет звучать иначе. Если ты спросишь, почему он создал желание получать рацион Лекабель, а не желание отдавать, тогда мой ответ такой. Когда творение желает получать, оно получает свет во всевозможных вариантах. И когда человек получает свет, он чувствует себя хорошо. Вместе со светом он получает вкус, качество света. Первое получение, как получение ребенка. Сначала ребенок получает молоко от матери, затем мать дает ему другую еду, пока он не вырастет и станет взрослым. Тогда ему не нужна материнская пища. То же самое со светом. Когда свет дает, и ты получаешь свет, Творец получает тоже. Что он получает? Он получает качество, вкус отдачи. Это получает не сам свет, а Творец. Мы уже читали в первом тексте. Есть свет и желание получать. Это в корне. Все идет из корня. Желание и качество света, отдачи, все в одном корне. Два качества в одном корне. Наверху находится отдача, а внизу получающая часть. Как? Это сложно понять. Мы не можем понять это с нашим интеллектом. Мы должны идти за пределы нашего понимания. На иврите это лемалах михадаат. За пределы своего понимания. Но твое желание получать будет расти, когда ты идешь глубже. Чем больше будет твое желание получать, свет входит в нем, есть качество отдавать. Но пока у нас нехватка сил получать, почему? В каком-то смысле мы скрыты от света. Сейчас мы как зародыш, лежащий в утробе матери, и получаем через пуповину еду, которую ест наша мать. Еда, нутриенты в крови, и когда ребенок рождается, мать дает ему молоко. Молоко – это другое питание. И когда ребенок взрослеет, мать ему делает или дает хлеб. И затем еда становится более грубой и более структурированной. Как я сказал, еда меняется с тем, как ребенок становится старше, с этим его сила растет. Его понимание растет, пока он, наконец, становится взрослым, и он может чувствовать сам качество света. Сам свет дает ему почувствовать, и когда это происходит, он испытывает стыд. Это ощущение «я только могу получать». Но позже он замечает, что в получении заложено качество отдачи, и он видит, что отдавать – это более высокое качество. Это дает больше проницательности и силы, чем желание получать. Таким образом он начинает отдавать. Не только просто отдавать, сначала дать, потому что у него нет силы получать. С последующими исправлениями, тикун на иврите, он исправляет желание получать для себя на желание давать, чтобы отдавать. Он делает это потому, что у него нет сил получать. В первом тексте мы видим, что было сотворено желание получать, а не желание давать. Это какая-то ошибка в плане Творца. Когда я получаю свет, я ощущаю в нем качество отдачи. Разве это не великолепно? Когда я получаю свет, я вижу, что качество отдачи является более высоким, идеальным, вечным. Тогда я стараюсь отдавать тоже. Не потому, что это мое желание, а потому, что это внутри, полученного света. Только некоторые могут прийти к этому истинному желанию отдавать. И тот, кто приходит в Каббала, имеет что-то себе, в нем, в ней, он уже чувствует свет отдающего. И тогда он приходит в Каббала, в нем что-то подталкивает его, он не понимает, но ощущает нечто от желания давать по-настоящему. Как и почему мы будем учить позже. А пока первое – это только сила давать, чтобы отдавать. Но в конечном итоге мы должны прийти к желанию получать. Когда у тебя есть сила, ты будешь также получать, но получение будет как от взрослого, а не маленького ребенка, потому что ты заработал честным путем, и это есть разница между Адамом и нами. Ты знаешь, мы все достигаем того же состояния, что было и у Адама. Разница лишь в том, что ты заработал это своим тяжелым трудом, который ты проделал. Ты сделал все возможное, и ты делал это очень сознательно. Есть ли отличие людей, которые получают вещи в материальном мире, от людей, которые получают духовно? Ты знаешь, все приходит из одного источника. Таким образом, источник один, потому что келим тоже и те же самые. Нет других келим. Раньше келим были другими, более эгоистичными, но теперь ты меняешь эти келим на более алтруистические. те же килим, но твое намерение, твоя сила меняется, потому что у тебя есть намерение изменить природу. Получение тоже меняется. Получение остается, ну, как ты получаешь, в этом разница. Не думай, что в эгоистическом получении что-то неправильно. Все должно рассматриваться с учетом вечной цели. Рассматривая человека, это является неразвитым желанием. Но можем ли мы обвинять ребенка, что он еще ребенок? Помни, мы созданы с желанием получать. Только позже, когда ты и я в нашем дальнейшем развитии, означаем, мы можем помогать друг другу. Как мы можем помогать друг другу? Потому что ты и я работаем над собой, и таким образом мы помогаем другим. Сейчас мы живем во времени, где больше людей приходит к настоящему духовному. Под этим я имею в виду тех, кто работает над собой. Раньше было только несколько, а сейчас люди все больше и больше становятся осознанными. Они меняют свое намерение. Но все еще мы получающая часть. Человек может иметь желание захватить мир. Что в это не так? Ты должен знать, вложи это в свое сердце. Нет ничего плохого получать даже в эгоизме людей. Всегда помни о цели творения. Все мы чувствуем силу, природную силу, но никто не может заставить нас. Коммунисты попробовали это. Когда я получал высшее образование, нужно было работать в лагере на бесплатной основе. Но не было никакого выбора, чтобы сказать «нет». Это то, что коммунисты имеют в виду выполнять работу добровольцев. В настоящем духовном нет насилия. Никто не может заставить тебя получать алтруистическим путем. Получать это нормально, нет ничего плохого в эгоизме. Почему нет? Все дело в развитии. Наступит время, когда ты почувствуешь вкус к отдаче, данный тебе светом. И когда ты почувствуешь этот вкус, как следствие, ты испытаешь стыд изнутри, потому что теперь ты начинаешь осознавать, что получаешь ради себя, и это будет большой стыд. Пока человек не испытал этого, что он делает не так. Никогда не осуждай другого человека. У тебя есть кабала. Ты хочешь давать, но другой человек не знает о настоящей отдаче. Поэтому не осуждай и не обвиняй другого человека. Когда ты делаешь так, ты нарушаешь самый главный закон в кабала. Нет насилия в кабала, в духовном. Никогда не толкай другого человека. Таким же образом я хочу установить этот курс. Все свободны приходить и уходить. Нет правил, потому что каждый из нас имеет собственное развитие, разные уровни. Пусть будет так. Жизнь, в которой ты живешь сейчас, является только моментом. Могу ли я только кого-то? Могу ли я толкать кого-то? Разве это поможет? Помни, каждый имеет собственное развитие. Для тебя достаточно иметь дело с твоим собственным развитием. И это является возможным, потому что мы все связаны друг с другом. И это и есть спасение. Поэтому нет принуждения в кабала. Ты здесь на настоящей волонтерской основе. Никто не толкает тебя. И ты не толкай других. Мы говорили о свете и кли, и отношении между ними. Оба, в сущности, находятся внутри света, внутри эйнсов. Они связаны друг с другом таким образом, что там все еще есть единство. Внутри эйнсов есть желание получения, и в то же время оно не хочет получать. Текст, параграф 2. Рацион лекабель, желание получать со всем его разнообразием было уже с самого начала, его плана творения. Это желание неразрывно связано с изобилием, шефа, который Творец имел, имеет и будет иметь для нас. Рацион лекабель – это кли, а шефа – это свет, который наполняет кли. Ор и кли – два элемента в духовном. Это все, что существует в духовных мирах. Свет дает изобилие шефа. Мы говорили, миры огрублены, свет становится все более грубее и грубее. Некоторым образом это настроение кли или построение кли. Получатель куда может прийти более высший аспект света? Что более деликатное, более тонкое? Все, что более тонкое, является более высоким по отношению к огрубленному. То, что выше, как свет для того, что ниже, уровень не важен. Ты видишь это? То, что выше, более очищено. В этом больше очищения. То, что утонченно, как свет для более низкого уровня, не имеет значения. Мы говорим о духовных уровнях. И как у нас на Земле, все виды уровней также и в духовном. Каждая более высокая ступень по отношению к нижней ступени как свет. Нижняя ступень – это кли. Ты видишь это? Все в отношении к другому, только по качеству. То, что для тебя в данный момент свет, завтра может быть как кли, потому что ты растешь. Всегда дело в качестве. Ты всегда должен знать, что мы говорим. Это об высоком или низком по отношению к кли или свету. Когда мы говорим о второй сфере хохма, и после хохма идет бина, тогда, конечно, бина как кли по отношению к хохма. И хохма – свет для бина. Бина более грубая, чем хохма. Но рассматривая ЗА, который ниже бины, для него бина как свет. И ЗА – это кли. Ты видишь это? Все, что выше, является светом Ор по отношению к низшему. Кли. Свет и кли – два элемента в духовных мирах. Что это значит? Например, у меня есть уровень качества бина, какой свет входит. Свет хохма входит в бина, потому что хохма над биной. Мы только говорим о кли и то, что входит в кли. Свет Ор. Миры – это огрубление света. И в эти миры может входить высший свет Эйн Соф. Бесконечный свет со всей его вариацией. Чем ниже мир, тем больше завеса. Как? Это потому, что низкое не имеет сил увидеть высшую, что означает разбиение келим. Это так же, как в высшем мире. Ты немного неловок и разбил стакан. Келим могут разбиваться тоже. Почему келим разбивается? Адам был кли, и он согрешил, поэтому его келим разбились. Сложно понять, в некотором смысле его келим все еще были целыми, но что-то сломалось. Поэтому он чувствовал стыд и прятался. Он почувствовал свою оголенность, свою неизменность по отношению к высшему. Как разбивается кли? Это результат твоих эгоистических действий, когда ты получаешь слишком много для себя, ты получаешь больше, чем ты можешь справиться. Тогда твои келим разбиваются. Слишком много, значит, у тебя нет сил. Когда ты берешь больше, чем у тебя есть сил, келим разбивается. Ты можешь сравнить это с чем-то из нашего материального мира. Ты съел или выпил слишком много. Позже ты чувствуешь себя ужасно, потому что это было слишком много. Со светом то же самое. Только когда я ем или пью то, что мне нужно, келим не разбивается. Я имею желание к чему-то, и я удовлетворен тем, что я получаю. Это означает, я получил в пределах своих сил, и келим не разбивается. Это алтруистическое получение. Разбиение килима означает, я получил слишком много. Каждый раз, когда ты получаешь больше, чем можешь, ты ощущаешь разбиение. То же самое, когда ты съел или выпил слишком много. Позже у тебя похмелье, это разбиение килим. Разбиение килим происходит не только в нашем мире, но также и в духовном. И это происходит по нескольким причинам. Одна причина – это для того, чтобы создать некоторую атмосферу, где эгоизм и алтруизм могут быть смешаны, чтобы они стали осведомлены друг о друге. Как что-то может идти снизу вверх? Потому что это смешано. Ты должен испытать опыт обоих. Иначе как ты можешь сделать выбор? Хочу ли я идти вверх или хочу идти вниз? Ты должен знать оба пути. Все высшие миры сделаны, разбиты и смешаны друг с другом. Все качества были смешаны. Конечно, каждая смесь отличается, чтобы дать нам возможность подниматься по лестнице. Но позже я расскажу тебе больше об этом.